Глава 20. Так проходит 5 лет. В мутных мыслях, в международных и личных катастрофах, повторяющихся речах, в тумане уныния, увядания и может быть, упадка, но нет, не думаю. Слишком слабое удрученности. Пока на моих глазах фильм «Инга» погружается в свой собственный туман, в туман забвения, с возрастом память слабеет. Если раньше я мог отчеканить имя каждого актера из фильма «Коулика», бить его нехорошо, теперь повезет, если я смогу назвать, не глядя, кто играл Дугласа с ямочкой. Чем сильнее отдаляюсь во времени от фильма «Инга», тем меньше и меньше помню. Я пробовал делать заметки, но без особого успеха, и, конечно же, их точность никак не проверить. Эта утрата вергла меня в глубочайшую яму еще одного угнетенности, угрюмостности. В сочетании со смирением перед мыслью, что я из-за своей икаровой гордыни лишил мир неоспоримо, ах, если бы только было с кем об этом поспорить, величайшего произведения искусства в истории, мое бремя невыносимо. И теперь осознание того, что даже я, единственное вместилище шедевра, теряю силу, способно меня сломить. Я не могу спать, я не могу есть, я изможден. Оставшиеся редкие волосы на голове выпадают или приобретают странные неземные оттенки. Хоть борода отросла заново, удивительно пышной, она уже не лоснится. Если бы только у меня была эйдетическая память, но у меня ее, конечно же, нет, ведь это миф. Миф, который меня подвел. Ведь я уверен, что если бы эйдетическая память существовала, то существовало бы у меня, я самый подходящий для нее человек. Раз ее нет у меня, это доказывает, что ее не существует. Да и бессонница не идет памяти на пользу. Теперь я провожу ночи за просмотром старых телешоу. Я потерял способность концентрироваться. Не могу ни читать, ни посещать любимые кинотеатры. Единственное утешение я нахожу в привычном уюте сериала «Друзья». Видел каждую серию, наверное, раз по 5. Моя любимая, где Фредди убивают во сне. Я говорю об этом своему другу, Окке. А он отвечает, что в «Друзьях» нет такой серии и нет персонажа по имени Фредди. «Фредди — это толстяк», — говорю я. «Там нет толстяка». «Фредди», — повторяю я, чтобы уточнить. «Там нет Фредди. Там есть Росс, Рэйчел, Джо, Фиби и Моника». «Какие-то совершенно незнакомые имена», — говорю я. «Ты уверен? Что я тогда смотрю?» «Не знаю». «В рекламе было сказано «Друзья». «Не знаю, еще там есть Чендлер». «Они все работают в галантерейном магазине». «Нет». «Что я такое смотрю?» «Точно не «Друзей». Более того, меня пугает, что твоя любимая серия в сериале, который ты без конца смотришь, где какого-то парня убивают во сне». «Фредди — это девушка», — говорю я. «От этого как-то не легче». «Я не говорю, что легче, просто уточняю. Это хорошая серия, и, если честно, Фредди сама напрашивалась. Она пыталась во сне пырнуть ножом Джереми. Значит, это не совсем убийство, скорее самозащита». «Не совсем. Ее убил взломщик, пока она во сне била ножом Джереми. Совсем другой человек». «Это комедия?» «Типа того. Боюсь, что этого сериала вообще даже не существует. Что это у тебя воображение разыгралось из-за ущербного сна?» «Ущербность», — восклицаю я и с радостью добавляю слово в свой список. «И, кстати, старина, ты сам сказал, что Фредди толстяк. Это хороший сериал, настаиваю я. Однако ловлю себя на том, что втайне переживаю за свой рассудок. Этой ночью я жду, когда начнется марафон «Друзей», чтобы доказать Оке и самому себе, что сериал существует. Включаю запись. Играет музыка, появляется название. Теперь я вижу, что сериал называется «Коктейль из креветок на двоих, а не «Друзья». Сериал все равно мне нравится. Хотя он не такой раскрученный, как «Друзья», а скорее жестокий, плохо снятый, бессмысленный и лихорадочный сон, и все равно мне нравится. Его яркие и разрозненные образы резонируют с моим внутренним состоянием. Сегодня первая серия называется «Серия, в которой Алистер обнаруживает под кроватью братскую могилу». Лог-лайн предполагается, что в плетеной корзине у Алистера дома живет серийный убийца, который выбирается лишь по ночам, чтобы убивать и размножаться. Корзина у Алистера очень-очень большая и впервые появилась в серии, где Starbucks открывает внутри нее Starbucks. Следующим утром я показываю запись Оке. На экране обычные друзья. Моника печет пирог. В попытке поправить душевное состояние я брожу по улицам Нью-Йорка с несчастным видом. Такой у меня метод привлекать женщин, которые могут решить, что я глубокомысленный человек или что меня нужно спасать. Эффективность подобной тактики не доказана, но я упрямый. Можно подумать, что уже стоило бы сменить тактику, но, к сожалению, другой у меня нет. Я придумал ее в 15 на вечеринке, когда устроился в углу с небольшим блокнотом и писал. «Что пишешь?» — спрашивает грустная и красивая девушка в моем воображении. «Да так, просто записываю мысли», — говорю я в тон ее грусти. «Ты ведь все это ненавидишь так же, как и я», — продолжает она. «Да», — говорю я. Казалось бы, должно сработать, но нет. В смысле, не с красивыми и грустными девушками. Ко мне клеилась одна обыкновенная грустная девушка. Грустная, возможно, потому что обыкновенная. Прямо хотела быть моей девушкой. Раздражала. Зануда. И из-за нее я ужасно себя чувствовал. Чувствовал себя поверхностным из-за того, что она мне не нравится. А это, если подумать, не очень-то хорошо с ее стороны. Нехорошо доставлять неудобства человеку, который тебе нравится. Если любишь, отпусти. Я иду по улице и думаю о ней. О том, что с ней стало. Гугли ее имя. Джессика Капроменшн. Необычное имя. Найти будет просто. Надеюсь прочесть, что у нее все хорошо. Что она полюбила обыкновенного, скучного мужчину, достигла каких-то успехов в неопределенной карьере, и что, отвергнув ее, я не сломал ей жизнь. А узнаю я, что в сети нет ни одного упоминания о ней вообще. И даже больше, ни одного упоминания такой фамилии в принципе. Как это возможно? Джессика Капроменшн исчезла с лица земли? Или никогда не существовало? Я неправильно запомнил ее имя? Конечно, нет. Стоя на углу 53 и 11 со своей миниатюрной магнитной доской для игры в Скрэббл, я пробую все возможные варианты написания ее фамилии. На это уходит 5 часов. По-прежнему ничего. Это невозможно. Я отчетливо помню ее грустное обыкновенное лицо, ее прилипчивость, ее потребность во внимании. И тем не менее, судя по всему, Джессика Капроменшн никогда не существовала. И, если верить интернету, до сих пор продолжает не существовать. Безусловно, можно жить, не оставляя следов в интернете, но тот факт, что ее фамилия вообще не встречается в сети, говорит о том, что она появилась из ниоткуда и туда же вернулась после попытки меня преследовать. Нахожу на сайте тоскапоутраченнойюности.com наш выпускной альбом. Ее там нет. Ее нигде нет. Это я виноват? Неужели из-за моего отказа дружелюбного и заботливого ее смыло с ткани реальности? Неужели у меня была или есть такая сила? Возможно, это просто магическое мышление, но как еще это объяснить? Надеюсь, что растерянная грусть из-за несуществования Джессики как-то отражается на моем грустном лице и привлечет растерянную, грустную, красивую женщину. Ей, конечно, не обязательно быть молодой. На самом деле, в условиях сегодняшнего культурного климата соответствующий возраст скорее приветствуется. Но обязательно быть красивой. Ее возраст должен проявляться в печальной глубине ее чувств. Вот как у Энн Секстон, например. Я подумываю нанять частного детектива и найти Джессику. Мне не нравится, что она есть у меня в памяти, хотя больше ее нет нигде на планете. Я беспокоюсь о своем рассудке. Надеюсь, мое беспокойство о рассудке отражается на лице и, возможно, делает меня привлекательным для проходящих мимо возрастных, красивых и грустных женщин. Возможно, мимо пройдет Аманда Филиппачи. Она меня остановит и спросит, не хочу ли я поговорить о красоте. Затем мимо пройдет Зэдди Смит и услышит наш разговор. Она присоединится, и мы все вместе отправимся в ближайший кабак. Немного грязную, но приятную забегаловку, чтобы обсудить проблемы современности. Я стараюсь держать себя в руках. Никакого мэнсплейнинга или мэнспрединга. Колени вместе, сжимаю таблетку аспирина. Я пришел, чтобы учиться, говорю я. И смиренно добавляю, что бремя красоты давит на женщин гораздо сильнее. Поэтому мне интересно, что вы с Зэдди об этом думаете, говорю я Аманде. И то же самое говорю Зэдди, но в предложении заменяю Зэдди на Аманду. Затем, равномерно глядя на них обеих, добавляю. Феминизм — это зонтик, под которым все расы и этносы могут существовать и обмениваться уникальным жизненным опытом. Уважение должно распределяться равномерно с предпочтением женщинам, кого так уж исторически сложилось ранее не слушали и не замечали, а именно цветным женщинам. ЦЖ. Без обид, Аманда, но я уверен, ты согласишься, что жизненный опыт Зэдди и таких, как она, должен быть на первом плане. В конце концов, несмотря на все трудности, связанные с тем, что ты женщина, сама ты из богатой привилегированной семьи. Аманда всецело соглашается, и я чувствую, как она восхищена моей деликатностью. Мы поворачиваемся к Зэди и ждем, когда она заговорит. И она с благодарностью начинает. Говорит нечто проникновенное о цветных женщинах и роли женщин в современном мире. Я киваю в знак одобрения, и чтобы показать, как многому я научился, думаю, такое поведение делает меня привлекательным и отличается от того, как обычно мужчины общаются с женщинами. Безусловно, Аманда больше подходит мне по возрасту, поэтому я положил глаз на нее, но, полагаю, благодаря одобрению Зэди стану для Аманды еще привлекательнее. Зэди мой второй пилот на свидании. Я не сноб, говорю дамам, ни в одном из смыслов. Меня нельзя назвать ни высоколобым, ни узколобым. У меня просто есть лоб. Любой опыт ценен, и изысканный, и вульгарный, и опыт тела, и опыт ума. Из каждого можно извлечь удовольствие. Кажется, они впечатлены. Я выныриваю из забытия и понимаю, что до сих пор стою в одиночестве посреди уродливых, злых, вонючих улиц. Я чувствую себя уродливым, злым и вонючим. Беспокоюсь о Джессике. Что если из-за меня она покончила с собой? Но перед этим стерла все свои следы в интернете. У меня однажды была такая идея для фильма. Как в воду глядел. Как жить дальше, если я не знаю, что с ней? Надо нанять частного детектива. Я озираюсь уже достаточно долго и вижу, что никто на меня не смотрит. Останавливаюсь перед храмом актеров, маленькой грустной синагогой на западной 47-й улице. Неофициальное название синагоги на Манхэттене, в 1920-е снискавшей популярность в актерской среде, примечание редакции. Может, напишу пьесу. Здесь сдают помещение под постановки, полагаю. Я мог бы себе это позволить. Синагога маленькая и грустная, я мог бы написать маленькую грустную пьесу о своих тяготах. Возможно, назвал бы ее Джессика Капраменшин. Если пьеса привлечет внимание, какого заслуживает, то Джессика, которая, возможно, сейчас лежит в безымянной могиле или стала наркоманкой, наконец привлечет к себе внимание, какого заслуживает. Возможно, Аманда и Зэди тоже придут, и потом на своих писательских семинарах будут рассыпаться в комплиментах моей работе и пригласят меня, и я буду там единственным мужчиной. Дома я смотрю в окно. За всю жизнь я был близок с 7 женщинами. Я понимаю, что это небольшая цифра, но я из тех мужчин, которые давным-давно признали, что делать зарубки — это апофеоз объективации женщин. Я не хочу в этом участвовать. Разумеется, у меня имелась куча возможностей, но я ими не пользовался. Еще 37 женщин, все очень красивые, очень хотели вступить со мной в инфлагранто деликто. Но с мягкостью и добротой, стараясь никого не унизить, я их отверг. Здесь в связь, латинский, примечание редакции. 3 латиноамериканки, 2 румынки, 7 белых протестанток, 1 афроамериканка, 5 азиатоамериканок, 2 китайоамериканки и 3 кореяамериканки, 1 австралийская аборигенка, 5 представительниц коренного населения Америки, 2 еврейки, 1 ку-ку-ку-ку из Папуа-Новой Гвинеи, 3 чернокожие ирландки, 4 италоамериканки и 1 грекоамериканка. Могу с гордостью заявить, что предложения этих женщин были отвергнуты с максимальным изяществом. Безо всяких обид, более того, мне удалось убедить их всех, что это они отвергли меня, а не наоборот. В этом и во многом другом я прогрессивен. Воук, как сегодня говорят дети. Причем был таким до того, как это стало модным. Воук, английский. Политический термин, обозначающий осознание человеком вопросов гендерного, этнического и прочих неравенств, приблизительно переводится как «пробужденный», примечание редакции. Женщины-люди. Многие представители моего пола не хотят признавать этот простой факт и потому склонны относиться к женщинам как объектам и символам статуса. Чтобы вести себя сим образом в современной культуре, нужно быть сильным настоящим мужчиной. Я нежусь в ванне. Десятилетиями я учился пристально вглядываться в детали как в фильмах, так и в жизни и развил почти эйдетическую память. Все утверждения о существовании идеальной фотографической памяти опровергались 1000 раз. Моя память всегда была превосходной. Скажем, в школьной постановке «Искажение» Нила Орма, если верить прославленной организации Гиннесса, это самая длинная зарегистрированная постановка с хронометражом больше 22 часов. Я играл британского поэта Филиппа Берка Марстона и почти весь день находился на сцене в самом центре этого восхитительно энергичного действа. Для этого пришлось запомнить не только все 25 тысяч реплик Берка, но еще и реплики других актист ОК. Лирическое отступление. В местной газете высоко оценили мою притворную слепоту. Готовясь к роли, я 3 недели прожил слепым. И оксфордское произношение. Зрители стоя аплодировали нашей постановке. Там не было стульев. А я, ранее не ступавший на подмостки, получил студенческую награду Тони. Я говорю об этом только чтобы подчеркнуть свое огромное мастерство в этом отношении. Поэтому сижу в ванне не более чем с легким трепетом. В руке ручка, а прямо передо мной надувной портативный столик. На нем листок бумаги, на голове у меня воображаемая шляпа для мышления, в глазах блеск, а в мыслях весна. Теперь ручка во рту, и я ее покусываю и напряженно морщу переносицу. Пот стекает по лбу и скапливается в бровях. Глаза смотрят, но не видят, куда-то вправо. И я не могу. Не могу. Не могу вспомнить ни секунды из фильма «Инга». В смысле, помню в общих чертах сюжет, по крайней мере, кое-что совсем немножко, если честно. В смысле, конечно же, помню Мадды и Малоя. Я не слабоумный. Но это тревожно. Безусловно, я уже не школьник. Те дни прошли безвозвратно. Это нужно принять как данность. С возрастом в памяти возникают провалы. Ничего неожиданного. Смогу ли я сейчас вспомнить все 25 тысяч реплик из искажения? В настоящий момент приходится признать, что ответ категорическое «нет». Не говоря уже о репликах коллег. Это я приходил на помощь, если с ними случался белый лист. Белый лист на актерском сленге означает «забыть свои реплики». А сленг — это жаргон определенной группы. Но теперь я впервые со времен искажения подверг свою память столь серьезному испытанию. И меня ждал крайне неприятный сюрприз. Учитывая то, с каким трудом я вообще вспоминаю, у меня с тем же успехом может быть тяжелая форма деменции. Безусловно, я помню основы. Как я уже сказал, помню Мадды и Малоя. Помню, что там был великан. Возможно, там был глубокий религиозный подтекст. Это пришлось запомнить на будущее, чтобы внимательно изучить на досуге во время неизбежного марафона просмотров во множестве разных направлений и под множеством разных углов, острых и тупых. Будь у меня время, я бы изучил фильм вдоль и поперек. Возможно, это проблема не физиологического свойства. Сейчас у меня преобладают психологические проблемы. Проблема трудоустройства, проблема отношений, моя дочь. Эти проблемы могут отразиться на здоровье и отражаются. Это подтвердит любой мозгоправ, если он, она или тон не мошенник. Впрочем, во времена искажения у меня тоже хватало проблем, разумеется. Я же был подростком, были конфликты в семье, обычная телесная дисморфия, фиаско с Капроменшен. И тем не менее 25 тысяч реплик плюс реплики коллег. Безусловно, даже при всем своем потрясающем размахе искажение не дотягивает до объема эпоса Инга. Но сейчас я был бы счастлив дословно вспомнить хотя бы 22 часа из фильма «Инга». Это хоть какое-то начало. И даже будь фильм «Инга» длиной всего 22 часа, он бы все равно считался одним из самых длинных, если не самым длинным в истории. Уже не уверен, надо бы загуглить. Загуглить. Ха! Возможно, в этом причина атрофии моей памяти. Интернет. Все, что нам нужно, под рукой. Нет сомнений, что исследования уже показывали, как интернет негативно влияет на память. Надо будет загуглить. Но не сейчас. Сейчас я должен сосредоточиться на той единственной вещи, которую не могу загуглить, потому что она скрыта в закоулках моего мозга. Я виню во всем интернет, впрочем, должен признаться в небольших опасениях, что это симптомы раннего Альцгеймера. Ну или, если уж на чистоту, не такого уж и раннего. Когда я успел так состариться? Это случилось постепенно и в то же время в одно мгновение. И вот он я, сморщенный, не только потому, что все это время сижу в ванне, и довольно беспомощный старик. Я человек-невидимка. Да простит меня Ральф Эллисон, но не Герберт Уэллс. Он расист. Хотя, глядя на судьбу человека-невидимки Эллисона, я понимаю, мне не на что жаловаться. Я оставлю свое нытье при себе, чтобы не идти вразрез с иерархией страданий, где, как я понимаю, я нахожусь на дне, рядом со всеми старыми белыми мужчинами, но, к счастью, выше белых серийных убийц и или военных преступников. Но я тоже страдаю. Конечно, я бы никогда никому в этом не признался, разве что белому военному преступнику, если бы его встретил. Всем нужен тот, над кем можно возвыситься. Мне нужно к мозгоправу. Никогда не был высокого мнения о лечении разговорами, но подозреваю, что мозгоправам по закону запрещено советовать пациентам сесть и послушать для разнообразия.